Сережка, вы простите, я пришел сюда кафе столовое. Я хочу кушать, и вы мне говорите, пожалуйста, меню, что хотите, то... Извините, я плохо говорю по-русски, я приехал сюда из Петрозаводска. Я говорю, я пришел сюда кафе столовое, я хочу кушать, и вы мне говорите, пожалуйста, меню, что хотите, то берите. Я говорю, котлета. Котлета нету, того нету, этого нету, ничего нету. А что есть? Есть цыпленок. Хорошо, цыпленок. Цыпленок скончался. Мне приносят бифштекс. Смотрите, что это есть? Это кресь. Что? Что это есть? Это кресь. Нет, что вы, это не хрящ. Это сухожилие. Как сказал? Сухожилие. Сухожилие? Да. Не понимаю, какая разница? Разница большая. Сухожилие скрепляет мышцы со скелетом. Понимаете? Это соединительная ткань. Ткань. Понимаете? Понимаете, ткань. Да. Ткань я хочу покупать в универмаге. Скелет – это макила. Зачем мне макила даете? Я кушать хочу. Вас спросил, пистекс – это есть, как это есть, это ковёдина, это есть корова. Понимаете, что такое корова? Я прекрасно понимаю, что такое корова. Корова – это крупное животное с полыми рогами, длина кишечника до 20 метров, удойность по породам, костромская – до 10 тысяч литров. Да. Понимаете? Да, понимаете. Я не хочу удойность, я хочу кушать, понимаете? Вы понимаете, что я говорю, нет? Нет. А не понимаете, что я говорю? Директор, посовите, пожалуйста. Пожалуйста. Раиса Михайловна. Юкси, какси, коль, минелли, виси, куси. Кусить хочу я, кусить. Я вас слушаю. Терве. Что? Терве, здравствуйте, я говорю. А, здравствуйте. Я пришел сюда ко мне в столовую, я хочу кушать. Мне говорят, пожалуйста, меню, что хотите, то берите. Я говорю, котлета, котлета нету, того нету, этого нету, ничего нету. А что есть? Есть цыпленок. Цыпленок скончался, мне приносят бифштекс. Смотрите, что это есть? Это есть кресь. Она говорит, нет, это не кресь, это как сказала? Да? Сухожилие. Сухожилие начинает со мной спорить. Смотрите, что это есть, невозможно дело. Смотрите, что это? Это швачка, больше ничего. В чем дело, Саша? Товарищ не совсем точен. Жвачка – это особый вид принятия пищи у животных. Вы понимаете? Да? У них желудок состоит из 4 отделов. Вот, понимаете? Понимаете, у меня один желудок, понимаете? Я плохо говорю по-русски, она тоже не понимает, что она говорит. Нет, она прекрасно понимает, что она говорит. Она окончила ветеринарный институт. И во всем, что касается животноводства, она собаку съела. Уже съела, а я еще ничего не кусал. Вы мне скажите, я здесь могу получить бифштекс или нет? Говорите мне, все. Как вы сказали? Бифштекс я хочу получить. Я могу здесь это? Одну минуточку, гражданин. Это английское слово. Произносится оно так. Бифстейк, там дифтонг. И долгое. Понимаете? Понимаете, да. И долгое кусать нельзя, да. Нет, вы меня не совсем поняли. Я вас совсем не понимаю, что вы говорите. А вы имеете в виду определенный бифштейк? Определенный, да, 70 копеек, только в меню сказано, пожалуйста. Ага, тогда надо употребить определенный артикль «the». Зубы слегка раздвинуты, язык между зубами, дыхание на кончик языка «the». Нет, я вам не сказала бля-бля-бля. Зачем это делается? Это глупость, больше ничего нет. Это не глупость. Я окончила институт иностранных языков. И во всем, что касается языка... Не-не-не, не языка. Я просил бифштекс у вас. No, бифштейк. Я прошу вас, повторите, плиз. Я не хочу плиз, я хочу кусить, понимаете? Не понимаю. Не понимаете, что я говорю? Директор, посовите, пожалуйста, советуйте. Пожалуйста. Вера Николаевна. Ай-яй-яй, юкси, какси, коль, минелли, виси, куси, кусить хочу. Я в чем дело? Терве. В каком смысле? Терве, я говорю, здравствуйте. Я хочу кусать, мне девушка приносит это. Я говорю, это грязь. Она говорит, нет, это не грязь, как сказала это. Сухожилие. Сухожилие начинает со мной спорить, приходит другой, мне язык показывает, разница. Вы мне скажите, я могу здесь получить бифштекс? Или нет, ответьте мне прямо, и все. Безусловно. Вот и все. Безусловно. Ну, пожалуйста. Здесь имеется... определенное правоотношение, участником которого являетесь. С одной стороны, вы, как физическое лицо. С другой стороны, мы. Юкс, момент, скажите, вы какой институт кончили? Юридический. Юридический. Так. Скажите, это что, это кафе-столовая или это Академия наук? Что это есть? Это кафе-столовая. Кафе-столовая. Приходите, присядьте к нам. Петрозаводск, к нам. Очень специалисты нужно. Очень надо. Это что, на периферию? Да. Нет, мы лучше здесь будем работать. Здесь? Угу. Пожалуйста, поработайте здесь. Вот, разрежьте мне этот бифштекс, пожалуйста. Пожалуйста. Прошу. Девочки, помогите. Да, ай-яй-яй-яй. Столько опросования на один бифштекс. Товарищ, мне тут одну дали маленькую нагрузочку. Я быстренько с вами проведу беседу о вреде самогонки, поскольку с ею, с проклятой в нашем селе не совсем благополучно. Значит, прежде чем с ею бороться, с нашим общим врагом, с самогонкой проклятой, давайте мы как следует ее обсудим и изучим. Первонаперво слово «самогонка». Оно чисто русского происхождения, без всяких латинских примесей. Состоит она из двух корней. Само, значит, сами, гон, значит, гоним. Так. А вот вы сейчас про корни говорили. Из них что, тоже гонят, да? А что? Не, это другие корни. Ну, и из чего гонят же? Сами знаете вы. Да. Ну, как? Вот. Знаете, это первонаперво. Ведь это же вред народному хозяйству. Потому что ведь на это дело что только ее только не переводит. Ведь и зерно, и свеклу, и сахар, и кукурузу, и черти что не переводит. Вот для того, чтобы вы все поточнее знали, я рецепт тут выписал. Вот, пускаю по рядам, чтобы товарищи могли ознакомиться. Так. А из чего лучше? Что лучше из чего? Все одно плохо, поскольку вред народному хозяйству. Ты что, по вкусу, что ли, спрашиваешь, да? Ну да. А, которые потребляют ее, проклятые, говорят, что нет лучше, как из свеклы. Ой, очищенная на меду. Ой, так забирай. Да, значит, я говорю, значит, вред народному хозяйству. Во-первых, да, еще она по цвету, она отличается. Ну, скажем, вот из ячменя, проклятый, цвет мутный, да. Смотреть точно. Из свеклы фиолетовый отлив. От денатурата тоже фиолетовый, но со свеклой никакого сравнения. Вот я тут экспонаты принес, значит, чтобы товарищи могли вот, значит, ознакомиться. Вот, пожалуйста, давай понюхай, передай товарищу. Сейчас, одну минуточку, я только попробую. Сейчас. Вот. Вот это, видишь ли, это вот это будет это, из ячменя. Во, мутный цвет. Во. Гадость. Фу. Вот это будет уже это очищенное на меду. Вот там, смотри-ка. Совсем другое дело, понимаешь? Так, это будет узнаете, а? Это денатурат, видишь? Вот. Так, еще. Совсем это уже другой коленкор пошел. Так, вот передай, понюхай, передай товарищу. Так. Значит, что же это получается? Вред народному хозяйству, во-первых. Вы, во-вторых, так, не гигиенично. Не гигиенично, прямо из горлышка тянешь. Вот, держи стакан, что ты понимаешь? Значит, я говорю, вред народному хозяйству, во-первых. Вы помните, Михайлов в прошлом годе дом спалил? Да, вот. Все от ее, от проклятой. Это ведь вред народному хозяйству. Значит, потом драка, мордобой, и стенка на стенку, и мелкосемейные. И вы помните, Дарья Петру змеевиком голову пробила? Да, правда, Петр тоже молодец, не растерялся, свернул ей нос на сторону и задело. Не умеешь обращаться с аппаратом? Не лезь! Все от вина, все от вина. Ну, правда, тут и наша вина, поскольку мы не предупредили, не провели беседу. Значит, что же это получается? Вред народному хозяйству, во-первых. Во-вторых, драка, мордобой. Да и что же это получается? Ты уже по полной наливаешь, да? А может, в задних рядах люди тоже интересуются? Значит, я говорю, ну, как только наступают праздники, там, Успение, Благовещение, Троица, Микола, Масленица, Рождество, Духов день, Новый год, там... Пасха! Да, Пасху чуть не забыл, прости Господи. Так сразу уже и пьянка, и драка, и уже никакой работы, никакого эстезиазму. Теперь, давайте же рассмотрим, как же он устроен, этот проклятый самогонный аппарат. Вот у меня тут чертежи имеются, значит, вот. Тут, значит, у меня и с конусом, и со змеевиком. А как это с конусом, а? Как с конусом? Неужели не знаешь? Да я не знаю. Ну как же, Гриша, как же? Давно уже и Силаев уже, и Григорьев, и Семенов уже с конусом варит, понимаешь? Полгода уже это дело, понимаешь? Это дело надо изучать, если хочешь с этим делом как следует бороться. А это... что, говорят, будто вредная она, самогонка? Будто отравиться можно. Можно. Ежели кто неопытный. Вы помните, Фома на вербное воскресенье загнулся? Да, помню. По неопытности, по халатности. Ну, вечная ему память, пошли дальше. Я говорю, значит, врачи, они ведь правильно говорят. Они говорят, что от ее, от проклятой уже сердце увеличивается, печенка пухнет, селезенка уже связки уже не те, и уже память. Да, и эти, как ее, руки, понимаешь, трясутся. Мимо льешь. Вот, и это, значит, какая же будет наша задача в свете борьбы с ею, с родимой? Ой, это, с проклятой. Одно должны помнить, самогонка – это яд. Это яд, ведь вы по себе знаете, вот примешь банку, вторая уже не идет. Ну, не принимает душа, сопротивляется весь организм, потому что от ей ведь это, ой, разит сивуха это, вон. А ежели не нюхать? Ежели не нюхать, ничего тогда. А если с морозу? С морозу хорошо. А после бани? Ой, здорово. Стаканчик? Много нет. Полстаканчика. Спасибо, что я говорю, ой. Страсть, как трудно проводить беседу. Может так, мы беседу закончим, прямо приступим к борьбе с ею. Ведь у нас одно должны помнить. Все мы, как один, должны мы все бороться, должны с ею, как один, должны мы все бороться. Один должны как? Мы все. У нас что делается, невозможное дело. У нас уже с вертями уже варят, с вертями. Вот у нас нонища, Белов, Печь свертей наварил. Но не сварил. Белов варил свертей. Печь. Срамотища, просто срамотища, что делается у нас. Вот. Ой. Куда вы все подевались? Смотри, одна занавеска болтается и народу никого. А, вот все, пересели черти. Значит, я говорю, значит, сейчас беседу закончили, так? Значит, у кого вопросы появятся, приходи к Белову, там поговорим. Отдохнуть, погулять. Через 20 минут встретимся опять. Будем снова вместе с вами в кубики играть.